сегодня и без всякой охраны. Ты меня понимаешь? А бронированный вагон останется на станции. Всех на виду. Понял? Пусть те, кто убил Шилова, думают, что мы задержали отправку золота. Все сделал. Иди. Спасибо. Тряпку сделал. Они из тех, кто идет, не видя стен. Они те, кто был ничем, но станет всем. Они не могут расстаться с голодом. Голод власти и голод золота. Они могут ради этого взорвать весь свет. Они выкурят нас, будто пачку сигарет. Они станут наковальней и молотом. Ради власти и ради золота. Золото! Золото, власть и золото. Они будут лететь, если нету ног. Они могут сделать то, чего никто не мог. Не боясь ни огня, ни холода. Жажда власти и жажда золота. Золото, власть и золото. Золото, власть и золото. Господин Ясаул! Послушайте, если бы вы получили деньги, много, 500 тысяч рублей золотом,